Теперь я мог с уверенностью описать предметы своих поисков как деревянную раскрашенную фигуру девы непорочного зачатия высотой примерно 24 дюйма, изготовленную во Фландрии либо в Северной Германии в период между 1675 и 1725 годами. Если вы думаете, что я сообразил все это постфактум, когда нашел свою Мадонну, думайте, но я могу поклясться, что вы ошибаетесь. Поиски, а затем все возраставший исследовательский энтузиазм заставили меня осмотреть десятки церквей в Нидерландах, Франции, Австрии и Италии. Деньги, взятые из расчета на двух-трехнедельное турне по Европе, быстро таяли, но я выписал из Канады дополнительную сумму и задержался до августа, до последнего возможного дня. «Что ты здесь делаешь, Данстон Рамзи?» — спрашивал я порой. Ответ был вроде бы очевиден. «Удовлетворяю свое новообретенное увлечение религиозным искусством». Но вскоре я понял, что это не все, что в то же самое время я наново приобщаюсь к религии. Нет, я отнюдь не становился религиозным. Пресвитерианское воспитание надежно защитило меня от безоглядного погружения в религию, но я осознал свое невежество в религиозных вопросах, а мой рассудок не выносил невежества, как природа пустоты. Я не был ни таким эстетом, ни таким идиотом, чтобы считать все мной увиденное неким искусством для искусства. Это искусство о чем-то говорило, и я хотел знать, о чем именно. Как историку по образованию мне полагалось начать с самого начала, каким бы там оно ни было, но на это не хватало времени. Библейские сцены не представляли для меня никаких проблем. Я легко узнавал Иаиль, забивающую в ухо Сесаре кол от шатра, или Юдифь с головой Алаферна. А вот святые ставили меня в тупик. Я начал усердно ими заниматься и вскоре уже знал, что бородатый старик с колокольчиком — это Антоний Великий. А тот же самый старик, осаждаемый всякими чудищами, — это искушение Антония в пустыне. Святой Себастьян сильно смахивал на дикобраза, святой Рох узнавался по собаке и колечной ноге, так что с ними все было просто. Я радовался, как ребенок, встретив на швейцарской монете святого Мартина, разделяющего свой плащ. Жадная страсть к деталям, бывшая когда-то первопричиной моего стремления стать эрудитом, снова сослужила мне хорошую службу. Я с восторгом окунулся в житийную литературу и вскоре уже знал на зубок символы и атрибуты десятков святых. Приполнившись омерзительной гордыни, я начал охотиться за редкими святыми, которых не знает почти ни один рядовой католик. Я читал и говорил по-французски, хотя так никогда и не избавился от предательского акцента, и сносно разбирался в латыни, а потому сумел освоить итальянский по ходу дела. Плохо, но достаточно. Сильно мешало незнание немецкого, и я решил выучить его за зиму. Я не имел никаких сомнений, что выучу все для меня интересное и выучу быстро. В это время я даже не задумывался, что, по всей вероятности, герои изучаемых мной легенд — реальные люди, что они когда-то жили и делали что-то такое, чем заслужили себе посмертную любовь и память. Изученная литература попросту утверждала меня в моем давнем мнении, что религия гораздо ближе по духу к сказкам «Тысячи и одной ночи», чем к рационализму пресвитерианской церкви. Я ухмылялся, представляя себе, как бы среагировали прихожане Дептфордской церкви святого Иакова на предложение заменить голубя, примостившегося на верхушке самой большой органной трубы, на утлую лачонку Иакова. Да, я знаю, я был самодовольным ослом. Но в то же время я был и по уши и счастливым козленком, который случайно забрел за ограду сада о геологии и принялся жадно, с восторгом щипать восхитительную траву. Когда пришло время возвращаться домой, я уже твердо знал, что нашел себе счастье, которое прибудет. Глава 5. Преподавание занимало у меня день и часть вечера. Я был назначен помощником заведующего интернатом и получил в свое распоряжение большую светлую комнату прямо под крышей главного здания и тесную конуру, гордо именовавшуюся спальней, а также право пользоваться ванной вместе с двумя или тремя коллегами, тоже жившими при школе. Я работал в классе целый день и был безмерно благодарен деревянной ноге, спасавшей меня от докуки наблюдать после уроков за спортивными упражнениями учеников. Вечера уходили на проверку домашних заданий, занятия не из веселых, но я быстро научился взирать на эти монбланы прискорбнейшего невежества с профессиональным спокойствием и перестал ими удручаться. Мне нравилось общество большинства моих коллег, кои примерно равными долями делились на хороших людей, бывших заодно и хорошими учителями, плохих людей, бывших плохими учителями и нелепых чудаков, совершенно не приспособленных к жизни, ставших учителями по чистой случайности.